Глава 5. «Лис, а принеси еще свое голубое платье!» — командует Светка, окидывая меня придирчивым взглядом. «Нет, хватит. Меня все это утомило», — отрезаю я. «Я не поняла», — упирает кулаки в бока Гордеева. «Ты хочешь понравиться отцу или нет?» «Мне плевать», — пригубляю чай, пожалев, что отказалась от напитков покрепче, из тех, на которые налегают девочки. Трезвой храбриться сложнее, ведь, положа руку на сердце, я едва дышу от страха перед неизвестностью, а в ушах стоит бархатный и как будто знакомый даже голос отца. «Ну да, конечно», — цокает языком Светка. «А я считаю, правильно Анька говорит». «Это папаня ее должен ужом вертеться, а никак не она!» — встряхивает отросшей челкой, выкрашенной в зеленый цвет, Лиза. «С чего вдруг? Ну это же он Аньку бросил! А ты не думала, что он мог вообще о ней не знать?» Светка всегда ищет в людях хорошее. Вот и на этот раз у нее находятся аргументы, которые она отстаивает с такой горячностью, что остальные девочки зависают, сходу не сообразив, что ей возразить. «Типа ее маманя не сказала о своей беременности?» — щурится Карина. «Ну да, мало ли какая там ситуация». Светка отпивает пиво из бутылки, то вспенивается, поднимаясь из горлышка пушистой шапкой. «Не знаю, девочки, это совсем надо дурой быть. Или бездушной тварью. Может, ее мать просто не могла смириться с тем, что Аня... «Ну, необычная», — проявляет чудеса дипломатии Карина. «Врачи иногда сами отговаривают забирать особенных детей. Моей маме прямо в роддоме сказали, оставляйте своего доунёнка, он вам жизни не даст. Представляете?» «Вот козлы!» «И не говорите. Мама плакала потом месяц. А брата мы, конечно, забрали. Ну, вы и так в курсе. Они ко мне не раз приезжали». «Я в джинсах пойду», — говорю не впопад. Сидящие на полу девочки синхронно переводят на меня взгляды. «Ну нет! Мы что, зря это все устроили?» Светка тычет пальцем в кипы барахла, которые занимают собой каждую горизонтальную поверхность в нашей комнате. Судя по всему, она обошла весь этаж, отбирая лучшее у девчонок. И никто ведь ничего не зажал, поразив меня в самое сердце. «Сама же говоришь, все не то, а у меня поджимает время». «Тебе к 5? Мы еще успеваем», — отмахивается Гордеева. «Карин, не сиди без дела», — кивает на карты Таро. «Я в это все не верю», — закатываю глаза. «Слушай, я вообще-то для тебя стараюсь, чтобы со всех сторон подстраховаться. Карин, не слушай ее. Ну?» «Ладно. Только, Ань, прямо сейчас, вне зависимости от того, веришь ли ты в гадание или нет, попробуй сконцентрироваться на своем вопросе и позволить картам обо всем тебе рассказать». «Ну да, конечно». Пока я демонстративно молчу, со скучающим видом прикладывая к груди вешалки с кофточками в попытке определиться с верхом, Карина тасует карты. Совершенно случайно, по крайней мере, так кажется со стороны, одна из них выпадает из колоды и красиво пикирует на пол. «Это знак! Точно вам говорю!» — выпаливает Арутюнян. «Аркан, король жезлов!» «И что же он означает?» — с любопытством интересуется Светка, разглядывая рисунок. «Для женщины эта карта означает встречу с влиятельным родственником». «Да ты кэп, Карин!» Искренне смеюсь я. «Думаешь, я специально? Но аркан король жезлов именно так и трактуется. Я тут при чем? Как это можно подстроить? Могу добавить только, что от этого человека будут зависеть реализация твоих планов и финансовые поступления». «А может, мне такого щедрого батю?» Стонет до этого помалкивающая Лиза. «Мне финансовые поступления не помешают». Девчонки покатываются со смеху, а я смотрю на них со стороны и завидую. Они же правда не понимают, каково мне сейчас. Сколько я себе помню, я стремилась к тому, чтобы обрести единоличный контроль над своей жизнью, а теперь я вновь ощущаю неведение и утешаю себя лишь тем, что в моих силах в любой момент уйти, если что-то пойдет не так. Снимаю с головы тюрбан из полотенца. Расчесываюсь. Не могу не думать о том, что поторопилась. Возможно, мне удалось бы справиться с волнением, будь у меня чуть больше времени на принятие ситуации, но отец, боже мой, отец, сказал, что у него осталось не так-то много времени, и я так растерялась, что согласилась встретиться с ним тотчас. А теперь вот страдаю, абсолютно к тому не готовая. Пока девки трещат и не лезут ко мне с советами, одеваюсь так, как считаю нужным. Джинсы, простая блузка. С моим тренчем очень неплохо смотрится. Расчесываю брови, осторожно прокрашиваю ресницы. Руки так дрожат, что привычные действия требуют каких-то совершенно запредельных усилий. Кажется, я умру, если этот чужой мужик откажется от меня, как следует разглядев. Я так давно не чувствовала себя настолько уязвимой, что теперь хочется спрятаться в домике и все к чертям отменить. Но он сказал, что у него мало времени. Да, и я не могу. Вместо этого я вновь и вновь задаюсь вопросом, что это означает. Он болен? Он умирает? Я останусь одна, так и не узнав, как это, с кем-то. Сделав мальвинку, накручиваю волосы на плойку. Мысли хаотично мечутся. Все же я растерялась. Не спросила ничего. А если у него семья, жена, дети? А тут я, как снег на голову. Кому такое понравится? Отец. Боже мой, у меня есть отец. Смотрю на себя в зеркало. Щеки горят, губы от напряжения, наоборот, белые-белые, отчего шрам становится только заметнее. Ну и черт с ним. Мне кажется, в глубине души я даже рада буду, если оттолкну этого человека своим уродством. Потому что иное потребует от меня душевных усилий, на которые я не факт, что способна. В общем, я порадуюсь, да. Если не умру. Даже странно, что мой алармизм имеет настолько взаимоисключающую природу. Собираюсь силами и выхожу из душевой. Одной рукой вызываю такси, другой нащупываю плащ. В мае в наших краях погода сильно так себе. Вот и сегодня идет дождь. Мелкий, затяжной, делающий воздух густым и белым, как молочный кисель. «Девочки, я ушла». «Как? Уже? Может, все-таки примеришь синее платье?» Подскакивает Светка, потом окидывает меня внимательным, чуть расфокусированным взглядом и довольно кивает. «А впрочем, ты и так хорошенькая. Скажите?» Она от души обнимает меня и даже хлюпает носом. Сбегаю, чтобы не расчувствоваться в конец. И вовремя, ведь секунды спустя приложение сигнализирует о том, что моя машина подъехала. Отец предлагал меня забрать, но я отмела это предложение. А теперь вот думаю, может, зря? Водитель не в восторге, что ему придется вести меня за город, да и сумма выходит кругленькой, хотя здесь не так уж и долго ехать. На месте мы оказываемся минут через 20. Я выхожу с несколько диковатым видом, озираясь по сторонам. Вокруг сплошь какие-то особняки. Куда я попала, мамочки? Клянусь, я даже делаю несколько шагов к сдающей назад машине, чтобы попросить водителя отвезти меня обратно, когда за спиной слышу голос. «Аня?» Сердце ухает вниз. Такси, развернувшись, проносится мимо, а я... Я так и стою, как дура, не в силах заставить себя обернуться. «Страшно?» «Мне тоже». Признания с губ моего отца слетают до того легко, что и мне становится чуть свободней. По крайней мере, я могу сглотнуть вставший поперек горла ком. и медленно оглянуться. «Привет!» «Здравствуйте!» Мы изучаем друг друга с жадностью, которую никто из нас даже не пытается скрыть. В ушах шумит, и я не сразу понимаю, что это звуки прибоя. Кроме прочего, дом, в котором живет отец, находится у самого моря, что увеличивает его стоимость по меньшей мере еще в несколько раз. «Пройдем? Там моя жена такой стол накрыла!» У моего отца темные припорошенные сединой волосы, карие глаза и сухая поджарая фигура. Но даже вот такой худой, он совершенно не выглядит умирающим. «Мой отец! Мой отец! Мой отец!» «А она как? В смысле, ко мне? Точнее, я надеюсь, что не стала причиной ссоры». Я до того теряюсь под его теплым, но все-таки изучающим взглядом, что двух слов связать не могу. Наверное, отец думает, я какая-то идиотка. Так стыдно. И так жаль, что я с собой не прихватила Гордееву, которая бы в красках расписала ему, что это совершенно не так. Я, наверное, жалкая, да? Но все дело в том, что этот мужчина настолько располагает к себе, что ему невольно хочется нравиться. «Не буду скрывать. Для Марты это стало сюрпризом». Отец отвлекается, глядя куда-то сквозь меня. «А вот и твой брат». «Брат. Сначала отец, а теперь брат. Ага. Нет, ну а что? Я ведь допускала такую возможность». С опаской оборачиваюсь на звук приближающейся машины. «Ох, сколько же в ней лошадок, что двигатель так урчит. Заранее становится плохо, когда вижу пафосный Мерседес. Экзотика для наших краев, потому что здесь в основном предпочитают японские марки. А ведь братик наверняка не пришел в восторг от моего появления. Судя по тому, что он водит, ему уже точно не 18. С ребенком, наверное, было бы проще найти общий язык. Ничего, ничего. Я привыкла держать удар. И тут смогу. Машинально выпячиваю вперед подбородок, но, почувствовав ни на секунду не перестающий меня анализировать взгляд, заставляю себя расслабиться. В конце концов, если мне что-то не понравится, я всегда смогу уйти. Этот план хорош тем, что подходит на любой жизненный случай. Дверь открывается. На осыпанную красивым белым щебнем дорожку становится нога в модной туфле размера эдак 47-го. Следом показывается здоровый такой, и что главное, знакомый мужик. Я хлопаю глазами и тяжело сглатываю в момент собравшуюся во рту горечь. Калейдоскоп прокручивается. Картинки рассыпаются и тут же встают в довольно последовательном порядке. И все мне становится ясно. И то, что он меня проверял, и что ничего такого не планировал. Почему-то и мысли нет, что наша встреча была случайной. А я, дура, представляла, как мы... О, Господи! Он мой брат. Он мой брат. Я, кажется, сейчас грохнусь в обморок, как барышня из романов Джейн Остин. Или меня стошнит прямо на его модные туфли. «Так, стоп. Раз он возглавляет ваш доктор, в котором я сдавала анализ, наверное, ничего удивительного, что о нашем кровном родстве с его отцом я узнала не сразу. Получается, прежде чем ему обо всем рассказать, он меня проверил?» Мысли бегут вперед, прежде чем я успеваю их разбирать по косточкам. «Не знаю, как к этому относиться». Наверное, это нормально. И он не виноват, что я себе что-то придумала. Господи, а если он понял, какое направление в тот день приняли мои мысли? Какой ужас! Привет, Аня. Наши взгляды встречаются. Я надеюсь только, что мне удается как-то держать лицо, хотя внутри к хренам что-то рвется. «Привет. Рад тебя видеть. А вы почему тут стоите, пап? Давайте в дом. Не май месяц». «Вообще-то май», — зачем-то сообщаю я. «А, ну да», — улыбается. Вроде широко и вполне дружелюбно, но я напряжена просто до хруста в костях. «Ну, май у нас тоже холодный, а вы оба легко одеты». Матиас бросает озабоченный взгляд на отца, и это так много говорит мне о его сыновьей любви. «Пройдем. Марта так расстаралась, что половину не успела, и сейчас в авральном режиме фарширует гуся». «Да я и не голодна особенно. Теперь уж точно нет. Меня тошнит. Я же в своих фантазиях... Мама дорогая». «Марта, ты где? Покажись!» «Мой отец очень шумный, какой-то невероятно открытый. Я не могу не думать о том, как бы сложилась моя судьба, вырасти я рядом с ним, и какой бы я стала. Ненужные мысли, слишком болезненные. Я, с одной стороны, жадно впитываю происходящее, а с другой — ненавижу все то, что сейчас испытываю». «Добрый вечер, Анна!» К нам навстречу выплывает высокая женщина. «Ну, теперь я, по крайней мере, понимаю, в кого пошел Матиас». «Марта, а как отчество? Извините. Я эстонка. У нас это не принято. Зови меня по имени». Выдавливаю из себя улыбку, думая о том, как ей идет это имя. И не потому, что эта женщина-блондинка, нет. От нее веет холодом, и вся ее теплота обманчива. «Проходите за стол. Я отойду на секунду».